Да, я паук, и что? Арка первая, глава девятая. Вопрос способностей. Отложим пока проблему с очками способностей. Грубо говоря, нет смысла волноваться о том, что они могут подниматься или нет. Так, обстоятельства, в которых я получила сопротивление кислоте, полностью отличаются от способности оценка. Если эта способность дает именно то, на что намекает ее имя, тогда моя защита к кислоте увеличилась. Я получила эту способность, когда в меня попал плевок этой раздражающей лягушки. Я думаю, что слюна этой лягушки имеет ядовитый или кислотный состав. Думаю, я получила эту способность после получения повреждения от кислоты. Не могу выбрать это от того, что я получила повреждение или из-за слюны лягушки. Я не знаю, что послужило спусковым крючком, ведь количество полученного повреждения, то, что я попадала под одну и ту же атаку подряд, или количество времени после удара. Тем не менее, я получила способность к сопротивлению после атаки с определенным атрибутом. Тогда мне не нужно будет проходить через болезненную процедуру, и если я выживу, я смогу получить сопротивляемость. Для примера, попадение под атаку огнем даст мне способность сопротивления к огню. Для меня лучше иметь защитные способности, если я планирую жить от защиты. Может, с данного момента я должна подставляться под атаку, если она не сможет меня убить? Нет, я не хочу ощущать боль, и нет гарантий, что я смогу получить сопротивляемость. Не стоит специально идти по этому опасному пути. И это не потому, что мне не нравится боль. Я получила сопротивляемость к кислоте, и моя способность сопротивляемости яду поднялась в уровне от атаки лягушки. Похоже, судя по тому, что сказал божественный голос, способность сопротивляемости яду я имела с самого начала. Что ж, я паук, который использует яд, так что это не странно, что я имею сопротивляемость к нему. Это не странно, но что насчет меня, которая даже не знает, какие способности имеет? Если бы божественный голос не сказал мне ничего, я бы даже и не узнала, что я имею способность сопротивления яду. Скорее всего, это значит, что у меня есть и другие способности, кроме сопротивления яду. Это было бы не странно. Возможно, атака ядом? Если бы я только могла это подтвердить, но, увы, такого метода нет. Просто для пробы я подумала статус про себя, но ничего не случилось. Смогу ли я увидеть их, если подниму свой уровень оценки? Оценивать уровень? Видеть способности? Эй, а это не значит, что я должна просто прокачать его? Это значит, что я должна просто продолжать использовать способность оценку до какого-то момента, да? Если оценка похожа на способность типа сопротивляемости, не поднимется ли она, если ее просто использовать? Я думала, что нужны очки способностей, чтобы поднять его, поскольку я получила оценку именно за них. Но теперь, может быть, все сложится куда проще. И я начала оценивать все подряд. Информация типа «стена», «пол» начала вливаться ко мне в голову. Я чувствую головокружение. Кажется, мне плохо из-за избытка информации. Способность достигнута. Способность оценка первого уровня стала оценкой второго уровня. Это стоило головной боли! Ура! Хотя оно и поднялось только на один уровень, мое настроение сделало огромный шаг вперед. Я с нетерпением попробовала оценить себя. Малый слабый трактор, без имени. Ого! Что-то похожее на имя вида появилось. Как обычно, информации мало, но по сравнению с первым уровнем стало лучше. Тем не менее, я маленькая и слабая. Похоже, я, скорее всего, внизу видовой цепочки. Настроение, поднятое оценкой, немного опустилось. Не то чтобы я имела большие ожидания, но я не ожидала, что буду в самом низу. Немного похоже на то, что было в моей прошлой жизни. Ладно, нет смысла об этом думать сейчас. Оставим это пока. Я должна продолжать оценивать, чтобы повысить уровень. Оно не поднимается. После этого я продолжала оценивать стену, но уровень так и не поднялся. Кстати, оценка по стене дала результат «Стена лабиринта». Сомнительный результат. Предположим, что это было бы что-то обычное. Так почему уровень не растет? Велика вероятность, что если объект уже оценен, то способность больше не увеличится, если вы оцените его снова. Конечно, было бы проще увеличивать способность, если бы не это правило. Чтобы быть уверенной, я оценила свой дом от пола до потолка. Но уровень не поднялся. Похоже, мне нужно выйти из дома для того, чтобы мой уровень оценки рос. Теперь, когда я думаю об этом, я оценила большую толпу монстров ранее. Возможно, это повлияло на то, что способность выросла. Но наружу... проблематично. Особенно, когда у меня есть такой комфортабельный дом. Если я хочу жить в безопасности, мне нужно просто оставаться в своем доме. Но мне нужно идти наружу, чтобы увеличить уровень. Блин, оба имеют свои плюсы и минусы. Но опасность нахождения снаружи, конечно, это большой минус. Я решила. Пока что буду жить тут, никто же не будет против, даже если я немного расслаблюсь.